Глава 11. Принципы ценообразования при рыночной власти. Страницы с 319 по 336. Как мы объясняли в главе 10, рыночная власть – явление довольно распространенное. Во многих отраслях действует лишь несколько фирм, и поэтому каждый производитель обладает относительной монопольной властью. А многие фирмы в качестве покупателей сырья, трудовых ресурсов или товаров специального производственного назначения обладают относительной монопсонической властью на рынках этих факторов производства. Проблема, с которой сталкиваются руководители этих фирм, заключается в том, как использовать свою рыночную власть наиболее эффективным образом. Они должны решить, как устанавливать цены, выбирать количество используемых производственных факторов, определять объем выпуска продукции в краткосрочные и долговременные периоды, чтобы максимизировать прибыль фирмы. Руководить фирмой, имеющей рыночную власть, труднее, чем управлять фирмой на конкурентном рынке. Фирма, продающая свой товар в условиях идеальной конкуренции, не способна оказывать влияние на рыночную цену. В итоге руководителям приходится беспокоиться только о затратной стороне операции фирмы, выбирая такой объем производства, при которой цена равна предельным издержкам. Руководителям же фирмы с монопольной властью надо также думать о характеристиках спроса. Даже если они устанавливают цену на выпускаемые фирмой продукции в условиях чистой монополии, они должны получить по меньшей мере приблизительный расчет эластичности спроса, чтобы определить, какой будет цена и соответствующий объем производства. Более того, мы увидим, что кое-кто может существенно преуспеть, используя более сложную стратегию ценообразования, назначая, например, различную цену для различных потребителей. Чтобы разработать такую стратегию ценообразования, руководителям нужна не только изобретательность, но и подробная информация о рыночном спросе. В данной главе мы увидим, как фирмы, обладающие рыночной властью, устанавливают цены. Мы начнем с объяснения основной цели любой рыночной стратегии – захвата потребительского излишка и превращения его в дополнительную прибыль фирмы. Затем мы обсудим наиболее распространенный способ такого превращения за счет диверсификации цен. Страница 320. При этом различные цены устанавливаются для различных покупателей, иногда на один и тот же товар, а иногда на разные модели, отличающиеся незначительными изменениями. Так как диверсификация широко практикуется в той или иной форме, важно понять, как она работает.